23. Камилла внезапно проснулась около 7 часов, словно кто-то толкнул ее в бок. «Это признак внутреннего напряжения и неуверенности в себе», — подумала она, — «а может, сказывается коварство сен-викторского вина». Накануне вечером ей удалось дозвониться до Лоуренса, и она очень обрадовалась, услышав его голос, хотя их разговор в основном состоял лишь из обрывков фраз. По телефону Лоуренс был еще более немногословен, чем обычно. Обыскали весь меркантур, но Краса Плешивого так и не нашли. Всех остальных обнаружили и заново переписали, а вот великана Краса и след простыл. У старика Августа аппетит хоть куда, он регулярно получает свою порцию кроликов, а Жан Мерсье удивляется, как такому дряхлому волку со стертыми зубами удается выживать и даже неплохо себя чувствовать. «Вот видишь», — повторяет он Лоуренсу, — «могут, когда хотят». А Лоуренс только кивает. Канадец встревожился, узнав об убийстве Жака Жана Серна. Да, он сразу подумал о Массаре. Ему совсем не по душе, что их странная гонка по горам принимает такой опасный оборот. Он не в восторге от того, что Камилла постоянно находится в 2 шагах от Массара в этом дурацком грузовике, совершенно беззащитная. Кроме того, он постоянно думает о том, что Камилла ночует в вонючем фургоне вместе с этими 2 типами, а это уж никак не может ему нравится. Путешествовать бог знает в каком грузовике, бог знает с кем. Конечно, он не против, чтобы она позвонила этому полицейскому. Наоборот, он только за, ведь с самого начала предполагалось, что расследованием должен заняться профессионал, правда? Значит, обязательно нужно позвонить этому ее знакомому, а особенный он или нет, это не важно. Главное, он полицейский. От него будет гораздо больше толку, чем от их троицы, если, конечно, его заинтересует оборотень. Если заинтересует. Разумеется, Лоуренс был убежден, что полицейский немедленно положит конец нелепому вмешательству в это дело безумной команды, состоящей из женщины, старика и мальчишки. Этого он желал больше всего. Он попытается приехать к ним вечером. Ему хочется повидать ее и побыть с ней, поэтому пусть она заранее предупредит его, если они соберутся уезжать. Лежа на спине, Камилла смотрела, как между досками боковин пробивается солнце, как пылинки пляшут в косых пучках света. В этой пыли, наверное, много всякой всячины, помимо того, что бывает обычно. Микрочастицы сена, овечьего жира, пота, помета – висели в воздухе, плавая в рассветных лучах. Они образовывали густую, устойчивую смесь весьма необычного состава. Камилла повыше, до самого подбородка, натянула одеяло. Ночь в этом селении, вечно окутанном туманами, выдалась довольно прохладная, и пришлось достать принесенные Бютеем пледы. Чем может обернуться для нее звонок Адамбергу? «Черт!» — сказал бы на ее месте Салиман. Камилле, конечно, плевать на Адамберга. Он давно уже исчез в одном из дальних уголков ее памяти, где все превращается в пыль, обугливается, перерабатывается, как на заводах по утилизации отходов, где из старого трактора делают плетеные стулья. Честно говоря, Адамберг уже был переработан. Конечно, не в плетеный стул. Камилла не ставила перед собой такую задачу. Она переработала его в путешествия, музыку, слесарные инструменты, наконец, в канадца. Почему бы нет? Память сама знает, что делать с попавшими к ней обломками человеческой жизни. Это касается только ее, и не следует совать нос в ее дела. В любом случае, от Жан-Батиста Адамберга, которого Камилла когда-то так любила, уже ничего не осталось. Ни волнения, ни отзвука, ни сожалений. Только несколько полузабытых образов, плоских и безжизненных. Раньше эта способность памяти безжалостно перемалывать в пыль людей и их чувства приводила Камиллу в отчаяние. Тут было отчего погрузиться в печальное раздумье. Ты кого-то любишь, тратишь на него долгие годы, а память, в конце концов, утилизирует его, превращая в болт диаметром 5 миллиметров. Камилла много над этим размышляла. Конечно, ее память справилась с делом. Не сразу. Работы оказалось предостаточно. На то, чтобы все раздробить и перемолоть, ушел не один месяц. Потом было время раздумий. Потом ничего. Ни всплеска, ни ряби. Лишь горсточка воспоминаний, словно из другой жизни. Итак, она позвонит Адамбергу. И что это даст? Ничего. Это приведет только к приступам беспричинной грусти и томительной скуки от того, что приходится опять перебирать ветхие лохмотья чужого прошлого. Примерно такое чувство испытываешь, когда, например, проверяешь исправность газового крана и по 20 раз проделываешь одну и ту же операцию. Вновь и вновь возвращаешься к тому, с чего начал, и теряешь, безвозвратно теряешь время. И ощущаешь усталость, напрасно сделав крюк по обгорелым полям своей памяти. Однако безутешное горе Салимана, его проникновенный взгляд, его басни, сказки, цитаты из словаря постепенно поколебали эгоистическое спокойствие Камиллы, и ночь напролет она внушала сомнения, наслаждение мудрых. Недовольство собой и нежелание пересилить себя постепенно исчезали. Всю ночь ее преследовали образы Массара и его клыкастых спутников, покойной Сюзанны, ее чернокожего питомца и ее старого друга, полуночника. К утру Камилла поняла, что оказалась в тупике, и теперь, раздираемая надвое, балансировала на узком гребне сомнения. С одной стороны, она хотела вернуться в Экар с победой, с другой ей претила мысль о звонке Адамбергу. Салиман и полуночник проснулись. Камилла слышала, как они возятся по ту сторону занавески. Потом Соль снял со стенки кузова мопед, наверное, собрался за свежим хлебом. Полуночник принялся не спеша одеваться, вскоре девушка почувствовала запах кофе, а затем раздалось приближающееся тарахтение мопеда. Камилла надела куртку, джинсы и, прежде чем встать на пол, натянула сапоги. Здесь нельзя было ходить босиком. Увидев Камиллу, Салиман улыбнулся, а полуночник концом посоха указал на табурет. Молодой человек налил ей кофе, положил два кусочка сахара, сделал бутерброды. — Надо будет побыстрее во всем разобраться, — сказала Камилла. — Мы уже думали, девушка, — важно произнес полуночник. — Мы возвращаемся, — подхватил Салиман. — Возвращение — движение обратно к тому месту, откуда выехал или вышел. Возвращение — это не поражение. В словаре совершенно точно ничего не говорится о поражении. Камилла насупилась. — А подождать никак нельзя? — раздраженно спросила она. — Может, через день-другой появится новая, зарезанная овца, и тогда мы будем знать, куда ехать дальше? — Ну и что с того? — возразил Салиман. — Мы никогда его не догоним. Мы же вечно опаздываем. А если мы всегда позади, нам не удастся его поймать. Нам нужно быть впереди него, а чтобы его опередить, мы должны гораздо больше знать. Мы ни на что не годимся. Преследуем его, ползем за ним, но достать не можем. Давай вернемся, Камилла. — Когда? — Сегодня, если ты осилишь перевалы. Нынче вечером мы уже будем в Экаре. — Хоть овечки будут довольны, — пробормотал полуночник. — Они плохо питаются, когда меня нет с ними. Камилла допила кофе, задумчиво взъерошила волосы. «Мне это не нравится», — заявила она. «Но это будет правильно», — ответил Салиман. «Спрячь подальше свою гордость. Знаешь историю про трех незнаек, которые хотели разгадать тайну дерева о 120 ветвях?» «Хорошо. А если я позвоню?» «Если я позвоню тому полицейскому?» — воскликнула Камилла. «Если ты позвонишь тому полицейскому, это будет история о трех незнайках и одном мудреце, которые хотели разгадать тайну безволосого человека». Камилла тряхнула головой, надолго задумалась. Салиман медленно жевал, стараясь не чавкать, а полуночник, сложив руки на коленях, внимательно наблюдал за девушкой. «Я ему позвоню», — наконец сказала Камилла и поднялась с места. «Ты за рулем, тебе решать», — подвел итог Салиман. 24. «Я его замещаю», — в третий раз проговорил в трубку лейтенант Адриен Данглар. «Вы хотите подать жалобу? Может, вы по поводу ограбления или угроз, или нападения?» «Я по личному делу», — объяснила Камилла. «Сугубо личному». Она сомневалась, правильно ли выразилась. Ей не очень нравилось слово «личный», потому что оно приступало к границе дозволенного, создавало иллюзию отношений, которых не было. И в помине такие слова иногда встречаются. Они все время забредают на чужую территорию. «Я его замещаю», — снова сказал Данглар, не повышая голоса. «Уточните, по какому поводу вы звоните?» «Я не хочу уточнять, по какому поводу звоню», — также спокойно ответила Камилла. «Мне нужно поговорить с комиссаром Адамбергом». «Значит, по личному делу?» «Да, я уже вам сказал». «Вы находитесь в 5-м округе? Откуда вы звоните?» «С обочины национальной магистрали номер 75 из департамента Изер». «Эта территория не в нашем ведении. Вам лучше связаться с местной жандармерией». Он взял листок бумаги, написал на нем крупными буквами «Сабрина Монш» и, сделав знак, протянул сотруднику, сидевшему справа. Кончиком карандаша надавил на кнопку громкой связи. Камилла решила, что пора заканчивать разговор. Она использовала возможность и позвонила. Полицейский ей отказал. Значит, не судьба. Ей не дали поговорить с Адамбергом. Она не будет больше настаивать. Однако, начав борьбу, Камилла не желала отступать. Она просто была на это не способна, и этот недостаток смирения заставлял ее порой тратить силы впустую. «Боюсь, вы меня не поняли», — принялась терпеливо объяснять она. «Да что вы, я все понял», — ответил Данглар. «Вы хотите поговорить с комиссаром Адамбергом, но поговорить с ним не получится». «Его нет?» «С ним нельзя связаться». «Это очень важно», — настаивала Камилла. «Скажите, как мне его найти?» Данглар снова сделал знак сотруднику. Девица Монш шла в атаку, проявляя немыслимую наивность. Должно быть, она считала полицейских полными тупицами. «С ним нельзя связаться», — повторил Данглар. «Он исчез, испарился. Комиссара Адамберга больше не существует. Я за него». В трубке наступило долгое молчание. «Он что, умер?» — спросила Камилла дрогнувшим голосом. Лейтенант нахмурился. «Сабрина Монш вряд ли задала бы подобный вопрос таким тоном. Данглар был человек умный и тонкий. В интонациях собеседницы он не услышал ни гнева, неподозрительности, что было весьма странно, если он говорил с Сабриной Монш. Девушка на другом конце провода не поверила ему и пришла в замешательство. Камилла напряженно ждала ответа, скорее растерянная, чем опечаленная, словно вдруг узнала, что прочная соломинка, переброшенная через ручей, взяла и сломалась. Не может быть. Она бы узнала об этом из газет. Она бы непременно об этом знала, ведь Адамберг — человек известный. — И его просто нет на месте, — объяснил Данглар совсем другим голосом. — Давайте я запишу ваше имя и как с вами связаться. Я передам ему сообщение, и он сам вам позвонит. — Боюсь, не получится, — сказала Камилла. — У мобильника батарейка садится, а я стою на обочине дороги. — Как вас зовут? — настаивал Данглар. — Камилла Форестье. Лейтенант резко выпрямился, махнул рукой, отослав своего сотрудника и отключил громкую связь. Это была Камилла Форестье, дочь Матильды, единственная дочь королевы Матильды, та девушка, которую Адамберг время от времени пытался разыскать где-нибудь на земном шаре, как ищет улетевшее облако, а потом надолго забывал. Данглар схватил другой листок бумаги, возбужденный, словно мальчишка, которому удалось сбежать на рыбалку, да еще и клев оказался отменный. — Я вас слушаю, — произнес он. Из осторожности он все-таки расспросил Камиллу, но примерно через четверть часа убедился в том, что она именно та, за кого себя выдает. Данглар не был с ней знаком, зато хорошо знал ее мать и мог задать такие вопросы, на какие Сабрина Монш при всей ее информированности не смогла бы ответить. «Господи, как же хороша мать этой девушки!» Наконец поток вопросов иссяк, и Камилла, ничего не соображая, закончила разговор. Адамберга охраняли так, словно за ним по пятам гналась целая свора убийц. Похоже, лейтенант успокоился, когда речь зашла о матери. Камилла улыбнулась. Королева Матильда в очередной раз послужила ей пропуском, впрочем, так было всегда. Адамберг находился в Авиньоне, и теперь Камилла знала название гостиницы и номер его телефона. Девушка медленно брела по обочине дороги, погрузившись в раздумья. Она смутно припоминала, где расположен на карте кружок с надписью «Авиньон». Кажется, не так далеко. Лучше бы встретиться и поговорить с Адамбергом лично, а не по телефону. Камилла не доверяла этому аппарату, он совершенно не годился для решения серьезных проблем. По нему можно было обсуждать что-нибудь очень простое или довольно простое, но уж никак не запутанное и сложное. А если ты не видела человека несколько лет, да к тому же он, судя по всему, скрывается, было бы странно, даже нелепо, звонить ему и просить помощи в деле предполагаемого оборотня. Встретиться с Адамбергом куда надежнее. Салиман и полуночник ждали Камиллу за грузовиком, расположившись в привычных позах. Салиман сидел на железных ступеньках, полуночник стоял рядом, у его ног лежала овчарка. — Он в Авиньоне, — сообщила Камилла. — Я не смогла с ним связаться. Мне кажется, мы могли бы туда поехать. — Где находится Авиньон? Ты тоже не знаешь? — осведомился Салиман. — Ну, приблизительно. По-моему, это не очень далеко, правда? Салиман посмотрел на часы. — Выйдем на автостраду на юге Баланса. Потом поедем вдоль Роны, — деловито сказал он. — К часу будем на месте. Может, позвонишь ему? Лучше встретиться с ним. — Почему? — Он... — Не такой, как все, — ответила Камилла, пожав плечами. Полуночник протянул руку и знаком попросил у Камиллы мобильник. — Батарейка почти совсем села, — вздохнула Камилла. — Нужно поставить на подзарядку. — Я недолго, — пробормотал полуночник, удаляясь. — Кому он звонит? — спросила Камилла Салимана. — Своим овцам. Он каждый день звонит. Овцам. Камилла удивленно подняла брови. — А кто ему отвечает? — Овца? — Марисетта? Салиман сердито затряс головой. Бютей, разумеется. А потом, в общем, Бютей дает ему поговорить с несколькими овцами. Он вчера им звонил. И звонит им каждый день. Ты хочешь сказать, он беседует с овцами? Конечно. А с кем же еще? Он уговаривает их не волноваться, хорошо есть и не тосковать по нему. В основном он общается с маткой, ведущей стадо. Это нормально. Ты хочешь сказать, что Бютей подносит трубку к уху этой самой овцы? Черт, об этом я тебе и толкую! — нетерпеливо вскричал Салиман. — А ты можешь предложить что-то другое? — Да поняла я, поняла, — примирительно сказала Камилла. — Я не хотела тебя сердить. Я просто спросила. Она наблюдала, как полуночник, вышагивая по обочине туда и обратно, то внимательно прислушивается к звукам, доносящимся из трубки, то что-то говорит, сопровождая свои слова успокоительными жестами. Его густой, низкий голос временами доносился до Камиллы. Она уловила обрывок фразы «Послушай меня, старушка». Салиман проследил за ее взглядом. — Ты считаешь, все это может заинтересовать полицейского, каким бы он ни был? — спросил он, взмахнув руками и очертив ими горы, фургон и их самих, троих путешественников рядом с грузовиком. — Об этом я и думаю, — пробормотала Камилла. — Ничего нельзя гарантировать. — Ясное дело, — кивнул Салиман. 25. Камилла пешком перешла на правый берег Роны, и старинные крепостные стены Авиньона остались у нее за спиной. С 3 часов она безуспешно бродила под жгучим солнцем по берегу реки, пытаясь найти Адамберга. Ни в гостинице, ни в центральном комиссариате города, где он провел почти всю ночь и утро, и откуда вышел около 2 часов дня, никто точно не мог сказать, где его искать. Было известно только, что комиссар где-то на том берегу. Прошло более часа, прежде чем Камилла заметила его на маленькой тихой полянке, окруженной зарослями ивняка. Она остановилась в шагах 20 от него. Адамберг сидел у самой кромки реки, опустив ступни в воду. По всей видимости, он ничего не делал. Однако для Адамберга просто сидеть где-нибудь на природе само по себе означало чем-то заниматься. По правде говоря, он действительно что-то делал, констатировала Камилла, внимательно посмотрев на него. Он погрузил длинную ветку в воду и не спускал глаз с ее кончика, наблюдая, как водный поток разбивается об это слабое препятствие. На боку комиссара, вопреки обыкновению, висел внушительного вида пистолет в кобуре, смотревшийся довольно странно в сочетании с мятой рубашкой, потертыми брюками и босыми ногами. Камилла видела его на 3/4 со спины, почти в профиль. За прошедшие годы он почти не изменился, и это ее не удивило. Не то чтобы время обходило Адамберга стороной, просто его следы были почти незаметны на этом подвижном лице. Будь оно правильным и гладким, жизненные бури неминуемо оставили бы на нем глубокий след, а лицо Адамберга с самого детства пребывало в беспорядке. Поэтому незначительные отметины времени терялись среди общего хаоса его неправильных, изменчивых черт. Из осторожности Камилла заставила себя некоторое время рассматривать это лицо, которое когда-то казалось ей самым прекрасным на земле. Вроде бы все как обычно, нос, губы. Нос крупный, с небольшой горбинкой, губы красиво очерченные, мягкие, словно сонные, ни гармонии, ни верных пропорций, лицо не относящееся ни к какому типу. Так, что там... Еще смуглая кожа, впалые щеки, маленький подбородок, прямые темные волосы, небрежно откинутые назад. Карие, глубоко посаженные глаза, под густыми бровями редко смотрят пристально, обычно их взор где-то мечтательно блуждает. На этом лице все не так. Почему же тогда оно до такой степени привлекательно? Камилле с ее строгим логическим умом это представлялось непостижимым. Возможно, все дело в напряженной внутренней жизни, отражавшейся на этом лице. Из-за этого оно и казалось таким, как бы это сказать, перенасыщенным. Камилла неторопливо осмотрела знакомое лицо, беспристрастно произвела его опись. Когда-то оно излучало свет, обволакивавший ее нежностью, приносивший покой. Сегодня она взирала на этот свет с ленивым безразличием, словно просто хотела убедиться, нормально ли работает лампа и не придется ли ее чинить. Лицо Дамберга больше не было обращено к Амилле, а в памяти у нее не осталось ничего, что вызвало бы отклик в его душе. Она медленно приблизилась к нему, ступая тяжело, словно под грузом собственного равнодушия. А Дамберг, должно быть, ее услышал, однако не шевельнулся и продолжал смотреть на ветку, гнущуюся под натиском течения. Камилла сделала еще несколько шагов и замерла метрах в 10 от него. Левой рукой он целился в нее из пистолета, по-прежнему не сводя глаз с реки. — Не приближайся, — мягко попросил он. — Не стоит. Камилла застыла, не в силах вымолвить ни слова. — Ты же знаешь, я стреляю. «Куда быстрее тебя?» — продолжал он, все так же глядя на ветку, дрожащую в воде. «Как ты меня нашла?» «Данглар сказал, где ты?» — ответила Камилла. Услышав не тот голос, которого ожидал, Адамберг медленно повернул голову. Камилла хорошо помнила это его неторопливое движение, полное небрежного изящества. Он изумленно взглянул на нее, потом... Явно смутившись, плавно опустил пистолет и положил его на траву слева от себя. — Прости, пожалуйста, — сказал он. — Я не ожидал, что это ты. Камилла тряхнула головой. Ей все еще было не по себе. — Забудь, — продолжал Адамберг. — Просто одна девушка вбила себе в голову, что непременно должна меня убить. — Да-да, я понимаю. Переведя дух, светским тоном ответила Камилла. «Садись», — Адамберг похлопал ладонью по траве. Камилла медлила. «Да садись же», — настаивал он. «Тебе пришлось долго идти, а теперь нужно посидеть и отдохнуть». Он улыбнулся ей. «Понимаешь, я убил друга той девушки. Я падал, а пистолет выстрелил, и пуля угодила в него». «Теперь она хочет тоже всадить мне пулю вот сюда». И он ткнул пальцем себе в живот. «Поэтому она неустанно ходит за мной по пятам. Она твоя полная противоположность. Ты-то все время от меня уходишь, избегаешь меня, исчезаешь, выскальзываешь прямо из рук». Камилла, еще немного помедлив, наконец уселась по-турецки, в нескольких метрах от него, и стала молча ждать, когда он выговорится. Она знала, скоро Адамберг начнет задавать вопросы, ведь он прекрасно понимал, что она явилась к нему не ради развлечения, а по необходимости. Он замолчал и еще раз внимательно взглянул на нее. Серая куртка, немного великоватая, со слишком длинными, закрывающими кисти рукавами, светлые джинсы, черные сапоги. Да, несомненно, тогда по телевизору он видел именно ее, Камиллу. Это она, та девушка, что стояла на краю площади в Сен-Викторе, прислонившись спиной к старому платану. Комиссар опустил глаза. «Да, ты выскальзываешь из рук», — задумчиво повторил он, снова опуская ветку в воду. «Должно быть, случилось нечто из ряда вон, выходящее, если ты отправилась такую даль, чтобы отыскать меня. Тебя вынудил к этому некий, так сказать, высший интерес». Камилла не ответила. «Так что же, с тобой приключилось?» — ласково спросил он. Камилла принялась теребить сухие травинки, испытывая сильнейшее чувство неловкости и едва удерживаясь от желания вскочить и убежать. «Мне нужна помощь», — с трудом выдавила она. Адамберг вытащил ветку из воды, поднялся и сел напротив Камиллы, поджав ноги. Потом точным аккуратным движением положил ветку перед собой. Ему показалось, что она лежит недостаточно ровно, и он поправил ее. «Какие у него красивые руки!» — подумала Камилла. «Крепкие и ловкие, разве что несколько крупноваты для его невысокого роста». «Кто-то хочет причинить тебе зло?» — спросил Адамберг. «Нет». Камиллу заранее пугала необходимость излагать всю эту длинную историю про овец, безволосого мужчину, про Салимана, зловонное болото, фургон для перевозки скота, про погоню и их неудачи. Она пыталась найти такие слова, чтобы с самого начала все это не выглядело полным абсурдом. «Значит, все дело в той истории с овцами», — сделал вывод Адамберг. — «Меркантурский зверь, так?» Опешив, Камилла вскинула на него удивленные глаза. Дело приняло скверный оборот. «Случилось что-то такое, что коснулось непосредственно тебя», — продолжал комиссар. «Ты вмешалась, никого не предупредив. Местная жандармерия не в курсе. Ты предприняла какие-то действия на свой страх и риск, но внезапно зашла в тупик, и тебе стал нужен полицейский, который помог бы выпутаться. Полицейский, который не послал бы тебя ко всем чертям. Ты выбилась из сил и против своей воли решила разыскать меня, поскольку никого другого не знаешь. Ты меня нашла. Тебе совершенно наплевать на овец. На самом деле единственное, чего тебе хочется, это вернуться домой, потихоньку удалиться, а потом броситься наутек». Камилла усмехнулась. Адамберг всегда сразу понимал то, что до других не доходило, и наоборот, многое из того, что для остальных казалось простым, как дважды два, было ему совершенно недоступно. «Как ты узнал? От тебя исходит слабый запах гор и овечьей шерсти». Камилла оглядела свою куртку, машинально потерла рукава. «Да», — призналась она, — «он быстро впитывается в одежду». Она подняла на него глаза. «Как ты узнал?» — повторила она. «Я видел тебя в выпуске новостей, в репортаже, снятом на площади той деревни». «Значит, ты помнишь историю с овцами?» — Да, прекрасно помню. Гигантский зверь, загрызший 31 овцу в Вандбрюне, Пьерфоре, Сен-Викторе, Гио, Лакости, а еще совсем недавно в Тет-Дю-Кавалье, неподалеку от поселка Леплес, а главное, он загрыз одну женщину в Сен-Викторе, загрыз как овцу. Предполагаю, ты знала ту женщину, что и заставило тебя впутаться в эту историю. Камилла недоверчиво взглянула на него. «Вряд ли это могло бы заинтересовать полицию, правда?» — спросила она. «Конечно. Ни одному полицейскому нет дела до этого», — произнес он легкомысленно, потом добавил, «кроме меня». «Из-за волков? Из-за тех волков, о которых говорил твой дед?» «Может быть. Знаешь, этот зверь огромных размеров, словно возникший из глубины времен, окруженный мраком. Мне стало любопытно». «О каком мраке ты говоришь?» — озадаченно спросила Камилла. «В этом деле кругом сплошной мрак, нечто темное, полуночное, куда не может проникнуть взор, зато вполне может проникнуть ум. Да что говорить, беспросветная тьма». «И все? Только мрак?» «Пока не знаю. Я задавал себе вопрос, не направляет ли кто-нибудь этого зверя. Слишком много он убивает. Дико. жестоко, гораздо больше, чем нужно, чтобы прокормиться. Как одержимый, а если точнее, как человек. Да к тому же еще Сюзанна Рослен, не понимая, зачем этот зверь на нее напал. Разве что он болен бешенством, и у него не все в порядке с головой. А еще я не пойму, почему его до сих пор не смогли найти. Тьма, да и только. Адамберг взглянул на Камиллу и надолго умолк. Молчание его никогда не тяготило. «А теперь скажи мне, при чем здесь ты?» Снова заговорил он, и голос его звучал тихо, ласково. «Скажи, что у тебя пошло не так, и чего ты ждешь от меня?» Камилла рассказала ему всю историю с самого начала, о первых растерзанных овцах, найденных недалеко от Вандбрюна, об облаве, устроенной местными жителями, о Массаре, на чьем мощном теле не росло ни единого волоска, и о его немецком доге, о глубоких ранах и следах огромных зубов на овечьих трупах, об исчезновении Краса Плешивого, о зверском убийстве Сюзанны, о том, как Салиман заперся в туалете, а полуночник чуть было не превратился в мумию, о бегстве Массара и отметках на карте, об оборотне с шерстью внутри и скотобойнях в Манчестере, о подготовке фургона к путешествию, о псе, инсакторе, или как его там, словаре Салимана, пяти свечках в форме буквы «М», гибели пенсионера в Сотре, неудачной погоне и, наконец, о зловонном болоте, откуда не может выбраться Сюзанна. В отличие от Адамберга, у Камиллы был четко организованный быстрый ум. Весь рассказ занял у нее не более 15 минут. «Сотре, говоришь?» «Я как-то пропустил. Где это?» «Почти сразу, за перевалом Круа-От, чуть южнее Вилар-де-Ланса». «Что вам удалось разузнать об этом убийстве?» «В том-то и дело, что ничего. Это был учитель на пенсии. Его зарезали ночью рядом с деревней, где он жил. О ране ничего толком не известно, но поговаривают, что нападение совершила бродячая собака, может, из Пиренеев, а может, еще откуда. Салиман хотел осмотреть все церкви подряд, но потом оставил эту затею, сказал, что все равно мы вечно опаздываем. А потом что вы стали делать? Мы решили, что нам нужен полицейский. А потом... Я сказала, что у меня есть... Один знакомый. «А почему вы не обратились в полицию Вилар-де-Ланса?» «Ни один полицейский не способен дослушать эту историю до конца. У нас нет ничего существенного». «Люблю истории, где нет ничего существенного. Поэтому я о тебе и подумала». Адамбер кивнул и некоторое время молчал. Камилла терпеливо ждала. Она объяснила суть дела как могла и уже была не в силах повлиять на решение Адамберга. Кроме того, она давно взяла за правило никого ни в чем не убеждать. «Тебе стоило большого труда прийти ко мне?» Несколько минут спустя спросил Адамберг, подняв на нее глаза. «Хочешь, чтобы я сказала правду?» «Если можно». «Мне это было ужасно. Неприятно». Снова воцарилось молчание. «Ладно», — заговорил Адамберг. «Значит, эта история задела тебя за живое. В чем причина? В волках, или, может быть, в Сюзанне, Салимане, старом пастухе? Во всем сразу. А чем ты сейчас занимаешься? Ремонтирую бойлеры, чиню трубы». «А твоя музыка?» «Сочиняю музыкальные темы для телесериала». «Психологическая драма? Или, может быть, приключение?» «История любви. Сложное взаимоотношение в семействе полевых мышей». «А-а-а!» Адамберг снова взял паузу. «И ты всем этим занимаешься, живя в деревне Сен-Виктор-Дюмон?» Да. А тот Лоуренс, о котором ты говорила, тот егерь из меркантурского заповедника, который первым осматривал раны на трупах овец. Адамберг произносил это имя как Лоранс. Ему всегда было трудно воспроизводить звуки английского языка. «Он вовсе не егерь», — сердито возразила Камила. «Лоуренс приехал сюда в командировку, чтобы провести некоторые исследования и снять фильм о волках». «Понятно. Но так этот человек, канадец, что? Расскажи мне о нем». «Он канадец. Приехал сюда в командировку, снимает фильм». «Да, ты мне уже говорила. Расскажи мне о нем самом». «А что о нем рассказывать?» «Мне нужно хорошенько разобраться в обстановке». «Ну, он канадец, а больше мне нечего о нем сказать». «Это он такой высокий парень, словно созданный для приключений. Красивый, хорошо сложенный, с длинными светлыми волосами». «Да», — настороженно протянула Камила. «А откуда ты это узнал?» «А все канадцы такие, разве нет?» «Наверное». «Так расскажи мне о нем». Камила пристально посмотрела на Адамберга. Он спокойно, с легкой улыбкой, поглядывал на нее. «Значит, ты хочешь разобраться в обстановке?» — усмехнувшись, спросила она. «Да, именно так. Например, ты не прочь узнать, сплю я с ним или нет?» «Да, я, например, очень хочу знать, спишь ты с ним или нет?» «А какое тебе до этого дело?» «Никакого. Впрочем, мне нет дела и до волков, и до убийц тоже, и до полицейских. Мне нет дела ни до чего и ни до кого. Разве что до этой ивовой ветки». — проговорил он, притрагиваясь к кривому кусочку дерева, лежащему перед ним на земле. — И, пожалуй, до себя самого, хотя и не всегда. — Ну ладно, — вздохнула Камила. — Да, я с ним живу. — Так, по крайней мере, понятнее, — сказал Адамберг. Он встал, подобрал ветку, прошелся по полянке. — Где ты оставила машину? — На кемпинге у Ля Бревальд, на въезде в Авиньон. «У тебя хватит сил сегодня вечером доехать до Сотре?» Камила кивнула. Адамберг снова принялся неторопливо расхаживать по полянке. Нынче ночью, вернее уже утром, около 5 часов, убийца с улицы Гей-Люссака, наконец, сломался. Его признания напоминали бурный поток, прорывавший дамбу. Оставалось только составить отчет и позвонить Данглару, а затем в управление уголовной полиции, потом поехать в гостиницу, оттуда позвонить в прокуратуру Гренобля и Вилар-де-Ланс. Адамберг был знаком с тамошним капитаном жандармерии, вот только надо вспомнить его имя. Ах, да, Монвоян. Морис Монвоян. Человек с железной логикой. Комиссар что-то посчитал, загибая пальцы, направился к берегу, подхватил лежащий на земле пистолет, сунул его в кобуру и надел ботинки. — Значит, сегодня вечером 8:30, — сказал он. — Надеюсь, вы меня подождете? Камила согласно кивнула и поднялась. — Ты едешь с нами? — осведомилась она. — В Сотре. В Сотре, а если придется, то и дальше. Мне все равно на север. Пора возвращаться в Париж. В Авиньоне я все закончил. По-моему, ничто не мешает мне по пути заехать в Сотре. Как ты думаешь, какая там погода? Туман. Ничего, справимся. Почему ты решил ехать? Допытывалась Камилла. Хочешь, чтобы я сказал правду? Если можно. Потому что мне лучше до поры до времени оставаться под прикрытием из-за той девушки, что преследует меня. Я жду одного важного известия. Камила, понимающе закивала. Ну и потому что меня очень интересует этот волк, продолжал он. Он немного помолчал, потом добавил: «А еще потому, что ты меня об этом попросила».